последнем стихе первой главы Деяния святых апостолов сказано так: «И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричастен к 11 апостолам». Стих 26. В прошлой беседе было сказано о пророчестве, указывающем о том, что место Иуды Искариота должен принять другой, на что и обратил внимание апостол Петр пред собравшимися. Кандидатов было два. Иосиф, называемый Варсавою, который прозван Иустом, и Матфий, стих 23. Жребий выпал Матфию. На этом о Матфии можно было бы кончить. Но существует мнение у некоторых, что избрание Матфия на место Иуды Искариота было делом человеческим. Так как было сделано до сошествия Духа Святого на апостолов. По их мнению, на место Иуды Богом был предназначен апостол Павел. Но при всем этом мы должны помнить, что в Иерусалимской церкви от дня Пятидесятницы считалось 12 апостолов, включая и Матфия, о чем красноречиво говорит 2 стих 6 главы Деяния апостолов. Можно к этому добавить и то, что сам апостол Павел считал и называл себя не одним из 12, но апостолом язычников. Римлян 11:13, 2 Тимофея 1:11. Итак, апостолы, как сообщает нам Лука, пребывали единодушно вместе. Первый стих 2 главы Деяния святых апостолов говорит нам о том, что апостолы были в этом тесном единении при наступлении Великого дня, Дня Пятидесятницы. Но прежде чем обратить внимание на важность факта, случившегося с ними в этот знаменательный день, следует упомянуть о важности этого праздника для израильского народа и о том, как он праздновался. Этот еврейский праздник, один из трех важных праздников израильского народа, был известен под различными именами, как праздник жатвы, как 50-й день, как день первого плода, чисел 28-16. Весь мужской пол должен был праздновать в Иерусалиме это торжество, Второзаконие 16:16. Главными приношениями в этот день были два хлеба возношения, Левит 23:17. Праздновался этот праздник весело, Второзаконие 16:11. После разрушения Иерусалима в 70-м году, после Рождества Христова, с этим празднеством соединилось также празднество воспоминания Синайского законодательства на том основании, что в третий день третьего месяца по выходе евреев из Египта Господь сошел на Синай для законодательства. Исход 19:1. В этот день евреи по уставу должны соблюдать особенную телесную чистоту, как это было заповедано издревле по случаю принятия им закона. И вечером, и с утра евреи собираются на молитву. В первую ночь Пятидесятницы более набожные евреи не спят, молятся и читают псалтир. И даже есть между ними предание, что в эту ночь небо бывает отверсто, но видеть его могут только благочестивые. И нужно наблюдать, как щурят набожные евреи глаза на небо в эту ночь, уповая, что авось сподобятся они увидеть, как оно отверзается. Так описывает этот важный предпраздничный вечер и сам праздник Алексеев в своей книге «Очерки домашней и общественной жизни евреев», страница 130, издание 1896 года. И вот именно в таковой торжественной обстановке находились апостолы при наступлении Дня Пятидесятницы. Любопытство человеком не имеет границ. Так и здесь некоторые в силу этого спрашивают, почему Дух Святой сошел на учеников не тотчас после вознесения Господа, а только спустя определенное время? Существует много предположений, но они все человеческие. Некоторые из них довольно оригинальные. Вот как отвечает на этот вопрос Иоанн Златоуст. «Господь ведал, что люди не оценивают надлежащим образом и не считают великими благ, которые имеют, сколько бы ни были велики и приятны сии блага, если наперед не испытали лишения их. Господь на малое время оставил их одних без содействующей силы, чтобы, оставшись одни, они дознали опытом, сколько благ они получали от благодати Бога в Его присутствии. И помня благо, прежде бывшее, с большей охотою принимали дарование утешителя. Из сборника статей по чтению деяний святых апостолов Барсова, страница 98, 1903 год. Было ли именно так в данном случае, трудно сказать, но в христианской жизни таковое встречается. И этот важный торжественный еврейский праздник в этом году был также особенным и для первохристианского общества, так как в этот день произошло сошествие Святого Духа на апостолов. Но когда мы говорим, что Дух Святой сошел на апостолов, то первее всего должно помнить, что сошествие Его не должно представлять подобным сошествию или пришествию человеческому. Дух Святой, как Бог, есть везде сущ. Сходить и приходить могут только существа ограниченные, а не Бог. И это выражение «сошествие Духа Святого» употребляется о Боге по нужде, так как на языке человеческом нет слов к выражению божественных действий. И это выражение означает ничто другое, как новое явление силы Божией, особенное откровение Его присутствия. Итак, сошествие Святого Духа в этот знаменательный день Пятидесятницы, собственно говоря, есть явление силы Его в них, открытие в них Его особенного присутствия. Пророчество об этом событии. Как все важнейшие события в Царстве Благодати Божьей были предсказаны пророками, так и сошествие Святого Духа было предсказано неоднократно. Так еще за 600 лет Бог, утешая народ израильский через пророка Иоиля, говорил, что Он не только подаст им хлеб насущный, но и в последние дни изльет Духа Святого на всякую плоть. Иоиль 2:28-32. Подобно этому говорил Бог и через пророка Иезекииля, Иезекииля 36:26. Но современники этих пророков, желая хлеба телесного, мало заботились о пище духовной. Иоанн Креститель, приготовляя иудеев к сретению Мессии, приготовлял их и к пришествию Духа Святого. Матфея 3:11. Но и это возглашение не произвело в сердцах, иссохших от страстей, жажды Духа Святого. Потом Спаситель в последний день праздника кущей всенародно в храме проповедовал, чтобы всякий, кто жаждет, шел к Нему, потому что верующий в Него соделается источником воды живой. Иоанна 7:37-39. Это, как замечает Иоанн Богослов, говорил он о Духе Святом. Но едва ли кто истинно понял его. Да и сами апостолы, питая надежду земного царствия Мессии, мало думали, если только думали, о Святом Духе. И Спаситель, видя невнимательность учеников, снова и снова обращает внимание их на Святого Духа. а чтобы они тем усерднее ожидали его, предсказал, что он придет спустя немного дней. Деяния апостолов 1:5. Наконец, пред самым вознесением на небо запретил им и отлучаться из Иерусалима. Деяния апостолов 1:4. До его пришествия привязал их, как малых детей, к тому месту, где должен был сойти обещанный Дух Святой. После беседы Господа с его учениками, Марка 16:19, и божественного благословения, Луки 24:50-51, ученики как-то преобразились. Утешитель, которого прежде не ожидали, соделался совершенно единственным предметом их мыслей и желаний. Они посредством единодушия и молитвы, 1:14, неприметно для них самих приближались и возвышались к Святому Духу. Так наступил 50-й день после иудейской Пасхи.